Мировая общественность горячо отзывается о заслугах Ким Чен Ира в руководстве Сунгунской революции. Куитская газета «The Times», сайты германского антиимпериалистического форума и Хабаровского краевого комитета Компартии Российской Федерации выставили статьи, авторы которых подчеркнули, что 25 августа 1960 года Ким Чен Ир инспектировал 105-ю гвардейскую сеульскую танковую дивизию Корейской народной армии имени Ли Гюн Су и оставил первые следы руководства Сунгунской революции, что является историческим событием важной значимости. Генсек Национального руководящего совета партии за разнообразность Индонезии, председатель Ланкийского общества по изучению духа опоры на собственные силы и секретарь Янгонского регионального комитета партии за солидарность и развитие Союза Мьянма сказали, что самая главная заслуга Ким Чен Ира – это сформулирование политики Сунгун как основного политического метода социализма. Его сунгунское революционное дело победоносно продолжается и развивается благодаря Ким Чен Ыну, отметили они.